Глава 10, в которой герои на собственной шкуре познают волчье гостеприимство. Каждая нормальная ведьма при словах «нужна помощь» спрашивает, а сколько вы готовы заплатить? И потом, если результат окажется не тем, что от нее ожидали, с умным видом заявляет, а что вы хотели за такие смешные деньги? По крайней мере, так меня учила соседка Вринда. Но я плохая ученица. Моя первая мысль была «я же не справлюсь». А первым словом было решительное согласие. «Ведите». «Ну и какая из меня после этого ведьма?» «Стой!» — преградил мне путь Антар. И едва удержал свою руку, чтобы не покрутить у виска. Закончил неловкий жест тем, что заправил свой растрепанный черный локон за ухо и, отвернувшись, бесстрашно ткнул пальцем в Вервольфа. «Ты не видишь, разве что это еще ребенок? Даже если она ведьма, то какая от нее помощь? Требую гарантии ее безопасности». Надо же, он совсем не удивился, что я оказалась девушкой. Неужели моя маскировка так слаба, что какой-то юнец, мой ровесник, сразу раскусил? Я нахмурилась, а оборотень сердито мотнул огромной башкой. «Не лезь, чужак, добром прошу, я клятву дам». Зверь хватанул себя клыками за лапу, принеся магическую клятву на крови, что не причинит вреда ни мне, ни моим спутникам, каков бы ни оказался результат, если только я сама не вознамерюсь сотворить зло. И только потом выяснилось, что помощь нужна роженице, да еще и жене вожака. Ой, мама! С меня оборотни тоже взяли клятву, и я их честно предупредила, что ни повитуха и роженец до того ни разу не видела, а помогала в родах только кошке и соседским козочкам. «Не имеет значения», — отмахнулся зверюга, и я заподозрила, что меня намеревались принести в жертву, если бы не предусмотрительно взятая Антаром клятва. Везет же мне на умных и находчивых спутников. И только после магического закрепления клятв мы отправились в путь. Причем Антар с какой-то радости под предлогом заботы о моей безопасности потребовал, чтобы мы с ним ехали вместе, и усадил впереди себя на широкую спину мощного зверя. Одну он меня ни в какую не отпускал. А вервольфы, как ни странно, с ним особо и не спорили, лишь раздраженно фыркали и закатывали желтые глаза к чистому синему небу. Странно, что спорщику горло не перегрызли, на него-то их клятва не распространялась, ведь моим спутником он еще не успел побывать. Впрочем, оборотни же об этом не знают, правда? Вот так я и доехала в жарких объятиях полузнакомого парня, совсем не заметив дороги. Голова кружилась не только от бешеной скачки по густому бору, но от всей ситуации в целом. Я алела, как мака в цвет, чувствуя крепкую руку Антара, прижимавшую мою голову к груди, и стук его сердца. Картуз слетел, и волосы на моей макушке обдавало горячее рваное дыхание. «Он что, болен? У него лихорадка?» «Да что же это такое с моими спутниками? То один, то другой, то заболевают, то исчезают». Хорошо, что хотя бы маэстро Дальек пришел в себя и довольно уверенно держался на спине своего оборотня, крепко вцепившись в его длинную шерсть. Могучие стволы расступились, и стая вылетела на большую поляну. Ее центр был огорожен высоким частоколом, над которым виднелись лишь яркие узорчатые коньки крыш. Вервольфы сделали почетный круг, обогнув частокол. Продемонстрировали, что в нем ни ворот, ни калитки, ни малейшей щелочки. Как же мы внутрь попадем? Загадка разрешилась через несколько мгновений. Разогнавшись, звери взмыли над ограждением и опустились на взрыхленную множеством когтей землю внутри селения. Нас встречали женщины в ярких сарафанах, среди пестрых юбок мелькали головы детишек. Самому старшему мальчишке от силы лет 7, а вот среди девчонок были и мои ровесницы. Навскидку, оборотни взрослеют очень рано, не чета людям. Вся гурьба расступилась перед нашим вервольфом, открывая дорожку к двухэтажной и самой нарядной избе с высоким крыльцом, резными деревянными кружевами на наличниках и расписными ставнями. Не изба, а царские хоромы. Дверь была открыта, и у нее стоял, кусая губы, мощный, убеленный сединами оборотень в человеческом обличье. Наш конь взлетел по ступеням и прыгнул бы в дверной проем, но его остановила богатырская рука, схватив за загривок. От неожиданности наш клыкастый скакун выронил зажатый в зубах мой дорожный мешок, но я даже бровью не повела. Да что ей сделается, той заколдованной бутыли? А больше там биться нечему, кроме походной миски, да и та заговорена. «Куда, щенок?» — рявкнул хозяин терема. Нечего всякую грязь в дом тащить. Ну все, я обиделась. Вот грязью меня еще не называли. От грязи блохастые слышу. Тихо прошипела я, но даже проклятие не бросила, поостереглась. Ведь с нами старик Далик, я за него ответственность несу перед искусством. Наш оборотень взвыл, коротко и зло, и рванулся. Антер, схватив меня в охапку, умудрился не только спрыгнуть с его спины, но и поставить меня на ноги и заслонить широкой спиной. «Да как ты смеешь?» Грозно рявкнул парень, но его молодой голос сорвался в фальцет, и бедняга закашлялся. «А ты кто таков, болезный? На обед доставлен в качестве главного блюда? Падалью не питаемся!» Рыкнул на него старый вервольф, все еще держа за загривок нашего. Антер зашипел, дернулся к оскорбителю, но я повисла на его правой руке. «Убьют же! Загрызут!» И в этот момент из глубины дома раздался дикий, полный боли женский крик. «Отойди, дед! Убью!» Утробно взвыл наш вервольф, вывернулся из руки вожака и метнулся к его горлу. Старик обратился мгновенно, и такой кошмарной зубастой громады я в жизни не видела. Оборотни сцепились, покатились по ступенькам. Я едва успела отшатнуться от их оскаленных морд, да еще и подобрать валявшуюся на крыльце котомку. Антер, подхватив меня на руки, умудрился перемахнуть через перила и мягко приземлиться на рыхлую землю цветочной клумбы, разбитый под окнами терема. Спасибо, там не колючие розы росли, а какие-то разноцветные ромашки. Жаль, невысокие, не спрятаться от злобно горящих волчьих взглядов. Население деревушки разделилось на два лагеря и схлестнулось. Матерые сторонники вожака против молодых и рьяных товарищей нашего. Не успели мы утвердиться на земле и притвориться невинными цветочками, как ко мне подскочила молоденькая оборотница с рыжей косой и клыкастой улыбкой. Попыталась схватить за рукав. «Скорее, ведьмочка, сюда!» Антер перехватил ее руку, и девчонка возмутилась. «Совсем дурак! Сомнут вас здесь, а Марише кто поможет? Быстрее, пока братец Гром деда отвлекает и его подвывальщиков!» «Где маэстро?» — вспомнила я и с ужасом огляделась. Видимость резко упала. Огромные когти дерущихся вервольфов взрывали утрамбованную площадь, поднимая в воздух комья земли. То и дело кто-то кувыркался от мощного удара, отряхивался, и пыль стояла даже не столбом, а плотным частоколом. «Дедушка ваш, так вон он, тама, у сарайки. Наши постерегут, чтобы старичка не обидели». Она показала за спину, на приоткрытую низенькую дверцу в пристройку. Действительно, Далик спокойно стоял, опираясь на холку сопровождавшего его вервольфа. Заметив мой взгляд, старик кивнул, помахал рукой и зашел в сарайчик. Волчара тут же лег у порога, но внимательно следил за происходящим. «Идем же!» Оборотница все-таки схватила меня за руку и потянула к терему. «Только вместе со мной!» — заявил Антер. «Мужчинам нельзя!» «Я юноша, а не мужчина!» — огорошил ее парень, первым взбежал по ступенькам и беспрепятственно вошел в распахнутую дверь. Я поторопилась за ним, крепко прижимая к груди многострадальный дорожный мешок. Оборотница оказалась быстрее и проскользнула вперед, обогнав Антера в широком коридоре, показала на лестницу. «Туда!» Нас уже встречали трое пожилых женщин, вставших стеной у одной из резных дверей на втором этаже. Они виртуозно владели оборотом, сохранили человеческие очертания и одежды, но из рукавов торчали мохнатые лапы с когтями, каждый величиной с кинжал. И вместо лиц — вытянутые морды. Лишь старуха в середине сохраняла почти человеческий облик, но о близости оборота говорила выступившая на скулах седая шерсть. И держала она лицо только для того, чтобы сказать. «Не пытайся помочь этой ведьме, Калина. Никого не пустим. Дверь заперта и ключ выброшен. Этот ребенок должен сдохнуть вместе с матерью. Пора прекратить позор стаи. У наследника будет новая жена из наших с чистой кровью». Рыжая замерла и шепнула. «Стервы дряхлые. Я их отвлеку, а ты иди к Марише, не теряй времени». «Что тут происходит?» — встрял Антер, из-под лобья рассматривавший старых оборотниц. «Они хотят, чтобы человеческая жена моего брата умерла в родах. Неужели не ясно?» — огрызнулась девчонка. «Они всегда ее ненавидели, но только сейчас Мариша ослабла настолько, что не может защитить ни себя, ни ребенка». Новый, полный боли крик, донесшийся из-за запертой двери, подстегнул всех. Рыжуля кинулась к говорившей оборотнице, на лету превращаясь в дивную красношерстную волчицу. Две ее противницы метнулись к нам с Антером. Все произошло так стремительно, что я и моргнуть не успела, только треснуть подвернувшуюся оскаленную морду мешком с бутылкой. Тварь взвыла. Антер сделал лишь шаг вперед, волчком повернулся, и две волчицы упали у ног, хрипя окровавленными горлами. «Как так можно с женщинами обращаться?» Едва не наорала я на их убийцу. Но тут заметила, что крови из волчиц вытекло совсем немного, а красные полосы на их шеях подозрительно смахивают на магические ошейники. А я даже не заметила никакого заклинания, ни искорки силы. Не дав опомниться, этот юный, но уже кровожадный живодер Антер подхватил меня на руки, перешагнул через бьющихся в бессильной злобе оборотниц и, не обращая внимания на остальных сцепившихся волчиц, рыжую и седую, мощным пинком распахнул оставшуюся без охраны дверь, сломав запор. «Действуй, Дара!» Он поставил меня на ноги в душной, погруженной в полутьму комнате. Здесь не было ни повитухи, ни лекарей, ни оборотней. Ни души, кроме лежавшей под простыней на кровати черноволосой женщины с огромным животом. Ее глаза были закрыты, но тихие хрипы и напряженные руки, зажатые в кулаках окровавленной простыней, давали понять, что несчастная еще жива. Мое чутье потомственной некромантки подсказывало ненадолго. «Спасибо!» Я вывернулась из изящных, как у музыканта, но удивительно крепких рук парня. «А ведь по виду и не скажешь, какая в них скрыта сила!» «Не за что!» — буркнул он пристально, с явным мужским интересом разглядывая черноволосую красавицу на ложе. Ее лицо было бледным, осунувшимся, но идеально вылепленным. Ее искусанные и посиневшие чувственные губы не отталкивали, а вызывали горькую жалость и желание защитить даже у меня, злобной в теории ведьмы. Что уж говорить о ранимых сердцах безусых рыцарей. «Ах, не за что!» — фыркнула я. Отвернулась и поспешила к роженице. «Ну тогда, чтобы было за что тебя поблагодарить, открой окна. И еще мне понадобится кипяток для трав, теплая вода для обмывания и чистые полотенца. И много-много удачи». Старые хищницы почти добились своего. Над головой женщины сгущалась туманная черная метка. Причем этот верный знак близкой смерти слегка двоился, то есть дитя тоже умирает. «Ты еще здесь?» — рыкнула я на застывшего столбом парня. «Думаешь, ты сможешь ее спасти?» Его голос был полон сомнения. «Это что же, меня ни во что не ставит? Бесит!» «Сам же сказал, действуй, вот и начинай!» Я показала на окно, занавешенное плотной тканью, сквозь которую едва просачивался солнечный свет, потом на дверь. По мановению моей волшебной длани в проеме нарисовалась расцарапанная, но довольная физиономия рыжей защитницы. «Враг повержен», — объявила она, держась за правый бок. «Как тут Мариша и ребеночек? Вожак и его подвывал, и уже двое суток никого сюда не пускали. Мы только по крикам и понимали, что она еще жива». «Свет, вода, полотенце, немедленно», — резко повторила я, приподняла край мокрой от пота, вод и крови простыни и зажмурилась от страха. «Я же не смогу. Я не умею. Да еще так не кстати вспомнилось, что проклята каким-то серым зеркалом, и дар у меня, даже если и был, то украден». «Ой, сейчас принесу!» Рыжуля вскрикнула и умчалась. Приступ паники схлынул волной. Я стиснула зубы. «Я справлюсь. Я не имею права бояться. Мне еще папу надо спасать». Антер отдернул шторы, но окна оказались закрыты еще и снаружи ставнями, потому этот скорый на расправу недоумок попросту их выбил. «А кто теперь будет за ущерб расплачиваться с клыкастыми? Это если роженица выживет. Если нет, то все будет зависеть от того, кто победит в клановой сваре. Может, старый вожак и его прихвостни рады-радехоньки будут такому исходу и отблагодарят нас?» В комнату хлынул свет, поток свежего воздуха, вой, рычание и визги. Массовая драка снаружи продолжалась. От шума или солнечного света Мариша очнулась, застонала и распахнула глаза. Классические ведьминские, зеленые, как сочная летняя листва. Яркие, что говорило о зрелой силе взрослой колдуньи. Вообще, по цвету и яркости глаз можно сразу определить возраст и силу мага. Потому многие пытаются обзавестись маскирующими линзами-амулетами, даже несмотря на риск ослепнуть от случайного сбоя магии. Я, разумеется, линз не носила, и Мариша мгновенно прочитала меня и выдохнула. «Я звала ведьму, любую сестру по кругу, но ты еще не вступила в круг». Как деликатно она намекнула на мою никчемность. Я покрепче обняла дорожную сумку, мысленно попросив прощения у папы, потому что ему-то я всегда говорила, что я вся в него, некромантка и черный маг, и выпалила. «Я ведьма, уж какая есть. Потомственная, между прочим. Моя мама, бабушка, прабабушка и пра-пра все были ведьмами, и обучала меня ведьма Вринда. Может, слышали о такой? А о ведьме Жамилии Бромс, баронессе из Шельмуда. Она подруга Вринды». Мариша прикрыла глаза, положила руки на живот и прошептала. «Нет, не знаю этих. Главное, я не слышу твой дар, сестра...» «Дара. Меня зовут Дара». «Как это не слышит дар?» — опять запаниковала я. «Даже ее муж и другие оборотни почуяли во мне силу, а она совсем-совсем не чувствует». «Впрочем...» — выдохнула женщина. «Даже будь в тебе достаточно силы, ты не сможешь помочь мне, Дара. Ты девственна, а значит, не инициирована». Позади кто-то длинноухий и наглый громко кашлянул. Женщина чуть приподнялась на звук, но тут же упала на подушку. На ее лбу выступили бисеринки пота, а черная метка стала чуть темнее. И самое главное, никаких схваток я не наблюдала. Это очень, очень плохо. Судя по мокрым простыням, воды уже отошли. Надеюсь, в моем мешочке трав, которые я хватала почти не глядя, найдутся необходимые стимуляторы. «Ты знаешь, что привела в мой дом демона?» Вдруг прохрипела Мариша. Я стиснула мешок с бутылкой и кивнула. «Знаю, пусть тебя это не беспокоит. Он безопасен, полностью изолирован и обезврежен. Отсюда ему не вырваться, да и договор ему не позволит вредить». Кашель за спиной перешел в икоту. «Точно больной какой-то, и ведь ни капли стыда. Стоит тут и пялится на роженицу». «Антер, поторопи там с кипятком!» Нахмурилась я, оглянувшись на любопытного бездельника. Он тоже свел брови, окинул странным, недоуменно задумчивым взглядом и молча вышел, поленившись закрыть за собой дверь.